забыться сердце, немая плесень, тень. Завяжет руки и так оставит искать дорогу в день. Куда идешь? Дорога спросит, узор подошв сомнет траву. Раскаты бит ветра уносят, сегодня жив, а завтра нет. За дверью той нас тихо спросят, нашел ли ты внутри свой свет. Песни птиц.